Демокрит, Гиппократ. Гиппократ, греческий врач, жил с 460 по 370 год до нашей эры. Демокрит, греческий философ, годы жизни 470-370 до нашей эры. Демокрит был сыном богатого купца из небольшого города Абдеры. Когда отец умер, Демокрит потратил доставшееся ему наследство на путешествия. Он посетил все страны, известные грекам, и везде учился у знаменитых мудрецов и жрецов. Вернувшись на родину, Демокрит решил посвятить себя занятиям философией. Но он не поехал в Афины. По словам одного из древних авторов, Демокрит пренебрег великим городом, чтобы своей славой прославить собственный город. Несколько лет Демокрит писал философские сочинения. Деньги у него давно кончились, имение отца, в котором он жил, пришло в упадок и запустение. Сограждане решили, что сын уважаемого и богатейшего купца их города сошел с ума, и пригласили знаменитого врача Гиппократа, чтобы тот вылечил его. Гиппократ побеседовал с Демокритом и сказал, что Демокрит умнейший из людей, с которыми ему, Гиппократу, приходилось когда-либо встречаться. Тогда горожане решили судить Демокрита. Дело в том, что по законам их города сын, получивший от отца наследство и потративший его впустую, подлежал изгнанию. В ответ на это Демокрит зачитал свое философское сочинение «Большой мирострой». Сограждане были так поражены его мудростью, что присудили уплатить ему сумму денег еще большую, чем он получил в наследство. Демокрита интересовали силы, которые движут миром. Он говорил, что отдал бы персидский престол за знание причины только одного какого-нибудь явления природы. Как и другие философы, Демокрит хотел найти первооснову всех вещей и вселенной. Фалес считал первоосновой воду, Пифагор — числа, философ Гераклит — огонь. Другой философ Анаксимен утверждал, что первооснова всего — воздух, а философ Эмпедокл называл сразу четыре элемента — воду, воздух, огонь и землю. Демокрита не убеждали их доказательства. Он сам искал первооснову всего и даже ослепил себя, чтобы не отвлекаться от размышлений. И пришел к выводу, что первоосновой всех вещей и вселенной являются маленькие неделимые частицы. Демокрит назвал их атомами. Он сделал это открытие только при помощи силы мысли, без исследований и без приборов. Спустя 2000 лет ученые доказали его правоту. И, может быть, сегодня кто-то не знает имя Демокрита, но человека, не слышавшего в наше время об атомах, наверное, нет. Гиппократ, который приезжал в Абдеры к Демокриту, не был философом. Но знаменит он не меньше первооткрывателя атомов. Гиппократа называют отцом медицины. Он происходил из семьи, которая вела свой род от самого бога врачевания Асклепия. 17 поколений предков Гиппократа были врачами. Сам Гиппократ объехал многие страны, побывал в Египте и Вавилоне и даже путешествовал по Скифии. Всю жизнь он оставался странствующим врачом. Его перу принадлежали десятки сочинений по медицине. Он излечил тысячи людей и даже делал в те далекие времена сложные хирургические операции. Гиппократ учил, что лечить нужно не болезнь, а человека, потому что одно и то же заболевание у разных людей проявляется по-разному. Гиппократ первым обратил внимание на значение психики человека, свойств его души, названных им темпераментом. Он определил четыре типа темперамента. Холерики — люди быстрые, сильные, бурные, ярко выражающие свои чувства. Флегматики — спокойные, проявляющие чувства умеренно и ровно. Сангвиники — быстро увлекающиеся и быстро остывающие. И меланхолики — медлительные, склонные к грусти и рассеянные. Название типов темпераментов и характеристика, данная Гиппократом, сохранилась и в современной медицине. Гиппократ разработал и 4 основных принципа лечения больного. Первое – приносить пользу, а не вред. Второе – противоположное – лечить противоположным. Третье – помогать, а не мешать организму бороться с болезнью. И четвертое – щадить больного. Но больше всего известна клятва Гиппократа. Ее давали врачи, прежде чем начать свою врачебную деятельность. В клятве говорилось, что каждый врач должен в любое время дня и ночи безотказно приходить на помощь человеку, безвозмездно делиться своими знаниями и умением с другими врачами, хранить тайну больного. Клятву Гиппократа дают и все современные врачи. Гиппократ призывал врачей всю жизнь совершенствовать свое умение. Его слова «жизнь коротка, а искусство вечно» стали афоризмом. Гиппократ сравнивал деятельность врача со свечой. «Сгорая сам, свети другим». Это выражение тоже вошло в историю как крылатая фраза.